3. Звонок в дверь вывел Полли из состояния, которое нельзя было назвать сном. Скорее, это было наркотическое забытье с живыми картинками. Она села на постели и обнаружила, что спала в домашнем халате. Когда только успела надеть. Сначала она не могла вспомнить, и это ее напугало. Но потом она вспомнила. Боль, которую она ждала с таким страхом, прибыла точно по расписанию. Наверное, самая жуткая боль за все время. Боль разбудила ее в 5 утра. Она пошла в туалет пописать, но обнаружила, что даже не может оторвать кусок туалетной бумаги, чтобы подтереться. Поэтому она приняла таблетку, надела халат и села в кресло у окна спальни, ждать, чтобы подействовало лекарство. Через некоторое время она начала засыпать и вернулась в постель. Руки были как две грубые глиняные фигуры, обожженные почти до трещин. Боль была одновременно горячей и очень холодной. Она вгрызалась ей в руки до самых костей, словно сложная сеть отравленных проводов. Полли в отчаянии подняла руки, свои несчастные, скрюченные руки, страшные, искривленные. В дверь опять позвонили. Полли слабо застонала. Она вышла на лестничную площадку, держа руки перед собой, как собака-попрошайка держит лапы, когда просит конфетку или кусочек сахара. «Кто там?» — крикнула она. Голос был все еще хриплым со сна. Во рту был какой-то противный привкус, чем-то похожий на запах использованного наполнителя в кошачьем туалете. «Это Нетти», — донесся ответ из-за двери. «Полли, у тебя все в порядке?» «Нетти? Боже, что Нетти делает здесь в воскресенье? Да еще в такую рань!» «А все хорошо. Просто я не одета. Открой своим ключом!» Услышав щелчок замка, Полли поспешила обратно в спальню. Взглянув на часы, она с удивлением обнаружила, что уже не так и рано. Скорее наоборот. На самом деле ей не нужно было переодеваться. Для Нетти сойдет и домашний халат. Ей нужно было принять таблетку. Просто необходимо принять таблетку. Она и не думала, что ее состояние настолько тяжелое, пока не попыталась взять лекарство. Таблетки, на самом деле капсулы, лежали в маленьком стеклянном блюдце на каминной полке. Она без проблем смогла запустить в блюдце руку, но вдруг оказалось, что взять с блюдца таблетку — она не может. Ее руки были похожи на клещи какой-то машины, которую заклинило из-за отсутствия смазки. Полли попробовала еще раз, волевым усилием заставляя руку двигаться. Результат был плачевным. Слабое дрожание пальцев и очередной взрыв боли. Это была уже последняя капля. Полли буквально зарычала от досады и боли. «Полли!» Донесся снизу встревоженный голос Нетти. Полли подумала, что вот, жители Касл-Рока считают Нетти немного того, не от мира сего. Но когда дело касалось Поллиных проблем со здоровьем, тут Нетти всегда была на высоте. Она хорошо знала Полли, и обмануть ее было никак невозможно. И еще Нетти любила ее, и поэтому тоже ее нельзя было обмануть. «Полли, ты правда в порядке?» «Сейчас я спущусь, подожди секундочку!» — крикнула Полли, очень стараясь, чтобы ее голос звучал живо и весело. Она убрала руку с блюдца и нагнулась над ним, мысленно умоляя. «Боже, не дай ей подняться именно сейчас! Прошу тебя, Боже, не дай ей увидеть, как я это делаю!» Она опустила голову к блюдцу, как собака, решившая полакать из миски и прищемившая язык. На нее навалились боль, стыд и страх. И что самое мерзкое, глухая депрессия, которая перекрасила окружающий мир в бурый и серый траур. Языком она прижала одну из капсул к краю блюдца, кое-как умудрилась зацепить ее губами, уже не как собака, а скорее как муравьед, вкушающий лакомую козявку, и проглотила. Глотая лекарство, она снова поймала себя на той же мысли. «Я все отдам, чтобы избавиться от этой боли. Все, что угодно».